Привет, да, привет всем. Всем сухопутным крысам, привет всем. Будет сегодня дед бороздить моря, океаны. Обязательно в честь такой темы, то позвоню, конечно, нашему старому доброму Машону. Помните Машона? Это, наверное, старожилы, те, кто на моих стримах часто сидят, те помнят Машона. Машона мы, помню, шкварили именно по пиратской теме. Алло. Расскажите о парне своей мечты. Я тебя въебу сейчас. Слышишь, ты Максимка. Какой еще Максимка? Это был не Вони, это какой-то его приятель. А Максим это в их тусовке, это сам Вони. А шляпу на буче носил петух? Зайчик. Как дела у тебя? О, Вони, это ты? Вони, послушай, расскажи мне о парне своей мечты. На Егорку, с носа разбил, подпрыгнул. В смысле на Егорку подпрыгнуть? Ты о чем вообще? Да, в каком смысле? В смысле? На Егорку подпрыгнуть, с носа? А ты что ли... Егорку своей срагой завалить дал. А что у тебя такой голос уебищный? Ты что, под ширкой? Ты ширанулся, что ли, и кайфуешь, падла? Вот твоя мама ебанулась, блядь. Я точно, давай, всю неделю, блядь. Вони, послушай, ебанулась. Расскажи мне о парне своей мечты, как он должен выглядеть. Я понимаю, что она сдохла, но я откопал ее, блядь, я надеюсь, как после. Расскажи нашим детишкам о парне своей мечты, которому бы ты отдался, как он должен выглядеть. Я точно не буду рассказывать. То есть это сокровенная тайна, да? Ты где, чучело, блядь, вообще находишься? Мразина, ты где, блядь? Улица Крывова. Ты Чебоксары где, хуёво, блядь? Да, Чебоксары, улица ты Крывова. Ты всем базаришь, ебан, блядь! С каким... Ебучий, блядь. С петухом. Ты жить хочешь, да хуёво? Я с петухом. Фамилию, отчество, блядь, Мразина мне скажи свою. Цирулёв Владислав. Говори быстро мне. Цирулёв Владислав! Говори, блядь! Цирулёв Владислав! Цирулёв Владислав! Чего? Цирулёв Владислав! Не слышу, говори еще раз. Цирулёв Владислав! Где живешь? Цирулёв Владислав! Короче, да, чуть на судья! Послушай сюда! Послушай ты сюда, как... петух! Я тебя пробью нахуй! Петух! Ты долбоёб, сука, не знаешь, кем базаришь! С петухом и игроком на кожаных флейтах, с водолазом я базарю! Ну признавайся, скажи мне правду, ты хуй сосал? Ой, ты дурачек моя. А чё ты увиливаешь от ответа? Просто скажи, да или нет? Ты хуй сосал или нет? Не смеши-ка, заебал нахуй. То есть сосал и боишься признаться. При пацанах стыдно. При пацанах стыдно. Хуй сосал и при пацанах стыдно сказать да. Да. Да, не можешь сказать. Чебоксарах, блядь, сука, ты тупая, блядь. Я тебе сказал, Чебоксарах. Глухая ты, сука, тварь. На каком районе, Еблище? Еблище у твоего друга Вони Буха. На каком районе, блядь, Мразина, нахуй? Крывова. Улица Крывова, черта, 14А. Давай спускайся, ебон. Спускайся, говорю, сюда. Нет, сейчас ты спускайся. На колени вставай. Дедушка придет, свой качанчик тебе присунет. На колени, ты тогда на ляжешь, колени, да, чтобы сосать. На колени. Ладно, я на колени становись. Ляжешь, не, становись на колени. Становись на колени. И будешь дедушкин качанчик целовать. Понял? Положил трубку. У Вони просто компания постоянно пьяная. Вот это прикольно. У него постоянно застолье. Если нет застолья, то Вони не берет трубку. Скорее всего, он у кого-то дома тусуется, на квартирнике. У них на постой там квартирники какие-то. Я не знаю, за счет чего они живут. Возможно, за счет сдачи квартиры, блядь. Одного из собутыльников и на это бухают. Хуй его знает. Или там у них примажоренные есть, или, блядь. Хотя сомневаюсь, там алкаши, блядь. Ну, таких застолий больше, вот сколько мне скидывают номеров, таких застольщиков я больше не видел, честно. Ветер попутный, расправь паруса, смолчи песню бой. Да. Здравствуйте, это Севкав ТВ. Анвар, расскажите, пожалуйста, о мужчине своей мечты. Как он выглядит и какими он должен обладать качествами? будьте здоровы. Пошел нахуй. В смысле пошел нахуй? Вы это журналисту говорите, не... Я тебе дам журналист, блядь. Я журналист. Другого наберу. Да, клон. Алло, Ильдус, здравствуйте. Это Севкав ТВ, Цирлев Владислав, журналист. А расскажите, пожалуйста, о своей жизни. Расскажите о мужчине своей мечты. А ты что, хочешь как мужчину, что ли, хочешь? Не, я как журналист спрашиваю про гомосексуалистов. Сейчас мне базаришь ты. Ильдус, расскажите, пожалуйста, о параметрах мужчины своей мечты. Мечты? Да, мечты. А ты хуй не хочешь пососать, ёпта? Не, не хочу, а вы хотите? А? А вы хотите? Ну что, хорошо, а кому должен принадлежать хуй? Кому должен принадлежать хуй, чтобы вы его пососали? Я не ебал, блядь, понял, да? Ну не ебал, конечно не ебал, потому что я не гомосексуалист, в отличие от вас. Козёл, блядь. Ильдус, расскажите, пожалуйста, ну, о мужчине своей мечты расскажите. Это Брэд Питт, или это Джонни Депп, или это... Говоришь, ты, Арнольд Шварценеггер, может. Нахуй, понял, да? Или, может, это кто-то из наших соотечественников? Спроси у своей шлюхи, блядь. Ильдус, скажите, вы бы отсосали... Шлюхи, спроси. Вы бы отсосали члена Рамзану Кадырову? Ну это Севкав ТВ, ну Цирулев Владислав, ну пожалуйста. Не пидор, блядь. Не, не пидор. А хочешь? Да не пидор. Хочешь? Нет, хочешь? Нет. Давай, давай поговорим. Давай, мне. Давай. Ильдус, когда ты, можешь, когда ты понял, что ты являешься гомосексуалистом? Я тебе выебу нахуй. Так мы спокойно разговариваем. Пацаны, блядь, здесь подтянулся, ёпта. Какие еще пацаны? Ты думаешь, что? Ильдус, подождите. Что такое вообще, блядь? А вы только что сказали, что меня выебите, а у вас давно на мальчиков хуй стоит? А на дедушек тем более. Давай, давай, поговорим, ёпта. Да, давай. Давай поговорим. Давай, давай. У вас давно на мальчиков хуй стоит? А ты что, блядь? Что, блатной, что ли, такой? Да, блядь, я бродяга, а ты, сука, петух, понимаешь? И шляпу на буче носил. А ты отвечаешь, что я петух? Да, хоть... Ну, это ходит слух, я не могу отвечать за слухи. Ходит слух, что ты петух. Да? Да. Я петух? Да, ходит слух такой. А, зашквара какой. Ты козёл ебаный, блядь. Нет, я не козёл, я Цирулёв Владислав. Я косоглазый мальчик, один глаз на вас, другой на Донбасс. Я Цирулёв Владислав, меня трогать нельзя, потому что юродивых на Руси не трогают. Выебу, сука. То есть, подожди, я нихуя не понимаю, ты меня называешь пидором ебаным и говоришь, что ты меня выебешь, то есть... А ты чё мне? А ты меня чем называешь, ёпта? Ну ты же так... Ты же сам признался, что у тебя... Подожди, стоп, закрой ебал, закрой ебало. Закрой ебало и слушай мой вопрос. Ну пожалуйста, ну ради всего, ради Аллаха! Ильдус, ради Аллаха, пожалуйста, закрой ебало! Ну, прошу тебя, ну, умоляю тебя, ну, Ильдус, ну, закрой, пожалуйста, ебало. Хуй положил, понял, да? Ну, закрой ебало, ну, Ильдус, ну, молю тебя, ну, пожалуйста. Ну, Ильдус, ну, закрой ебало. Ильдус. Выебу тебе, блядь. Ну, закрой, пожалуйста, ебало. Ну, ты ебучий, блядь. Ну, ебало закрой, ну, молю тебя, ради тебя святого, ради Иисуса Христа. Ради Рамзана Дырова, закрой, пожалуйста, ебало. А чё ты пьяный, блядь? Не, я не пьяный, на самом деле, я просто прошу, чтоб ты закрыл ебало, пока я задаю тебе вопрос. Пьяный, блядь. Пошла нахуй, нет на тебя времени, пошла нахуй, всё, пока, пошла нахуй. Прелестная жизнь и родная земля, столица кормой. Да, слушаю. Да. Хуйна. Алло. Алло, ну что ты хочешь? Иди ты нахуй, пидор, твою маму ебал, блядь, гондон ебаный, блядь. Я твою домовую книгу ебал, блядь, Мошон. А, это Мошон, ёпта, блядь. Да чё звонишь? Это капитан Седая Мошонка, бороздящая моря океаны, блядь. Я ж не спросил, как тебя зовут. Нет, я капитан Цирулев Владислав, я под пиратским флагом. Я тебя на абордаж возьму, твою жопу на абордаж. Абордирую, будешь знать, блядь. Да ну нахуй. Черномазая скотина. Ты, блядь, приехал. А ты под французским флагом Я тебе сейчас сказал, ходишь. Ты сможешь дать, чтобы ты приехал. Или ты только пиздобольный. Давай, петух, свой адрес. Только не бойся потом. Ты же испугаешься. Я твою маму ебал и буду ебать. Иди нахуй теперь. Ты же испугался. По телефону только смелый. Сейчас, это Машон, его надо заебать, блядь. Пока берет трубку. Да хуесос. Ты под французским флагом ходишь, Машон. Гандоун, я твою маму ебал. Я твою маму ебал на марсианской палубе. А что тебя так назвали-то? На марсианской палубе с моего корабля я твою маму ебал. Бля, походу долбоёб, бля, иди нахуй. 13 узлов идет мой корабль, ебу твою маму, блядь. Акули павлик, тебе бы в ребро, приятеля, ну-ка не спать. Здравствуйте. Вы позвонили в профессиональную службу взыскания группы компаний «Быстро деньги». Здравствуйте. Отдел работы задолженности «Быстро деньги» ФК. Меня зовут Елена Светлана Николаевна. Ведется запись разговора. Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Шершень Юрий Владимирович. Вы хотите оплатить ваш долг? Сначала узнать, что там за долг. 3782 рубля 40 копеек. Хорошо, или я что-то с этого буду иметь, или я что-то не понял. Откуда такой долг-то нарисовался? Вы еще оформляли 28 июня 2013 года договор займа в нашей компании. Ага. Текущий срок был 14 июля 2013 года. Хорошо, а можно ли как-то погасить эту задолженность, потому что я вот просто... Я Шершень, да. Юрий, мне нужно, чтобы вы погасили долг. Вы можете подойти в офис нашей компании, либо через Киви-терминал можете оплатить. А можно ли просто вот перечеркнуть этот долг? Я просто, понимаете, я Шершень Юрий, у меня денег сейчас нет, у меня только пиастры. Что у вас? А у меня пиастры. Нашел пиастры, и я их не могу обменять, потому что у меня их украдут, меня нажухают, надурят. У меня нет рублей, у меня только пиастры. Короче, девушка, давайте так. Вы гасите долг, и тогда я на своем фрегате не беру вас на абордаж и не палю с правого борта по вам картечью. И вы все будете жить, потому что я сначала залп картечью, потом повернусь креном и выпущу по вам залп бомбами. И тогда ваше коллекторское агентство нахуй превратится в труху, потому что я Шершень Юрий. Я, у меня жало есть, у меня есть достоинство, а вы мне не хотите гасить долг. Как это так? Какие-то 3000 рублей, за них мне не дадут кредит новый. Вы сами должны погасить ваш долг. Не, вы понимаете все серьезное, что я вас могу на абордаж взять? Ну, при оформлении договора займа, Юрий Владимирович, вы же берете на себя обязательства. Я-то беру на себя обязательства, но я дело в том, что я Шершень. Я Шершень, у меня нет денег. У меня нет денег, мне нечем платить. Мне нужно путешествовать. Мне нужно хавать лобстера. Мне нужно баб снимать, дорогих. У меня нет денег на погашение задолженности. Ну, как вы не можете понять? Но на еду же у вас есть деньги. Да и на путешествие-то у меня есть, а на долг у меня нет денег. Потому что я пират, я украл эти деньги, это мои теперь деньги. И вы должны с этим смириться уже. 2013 год. А значит, вы отказываетесь от оплаты? Нет, я не отказываюсь от оплаты. Хорошо, давайте вы мне тверк станцуете. Вот давайте вы на мой корабль подымитесь перед моей командой тверк своими жирными ляшечками станцуете, я тогда вам дам эти 4000 рублей. Ну, вы же говорите, что у вас имеются деньги на еду и на все остальное. Да, да. Что будем делать с вашим долгом? Вы станцуете тверк перед моей веселой командой, и мы погасим задолженность все вместе. Скинемся вам. Хорошо, вас услышала. То есть вы можете тверк станцевать? Вот на палубе у меня вот моя команда соберется, вы жирными ляжками тверк потрусите, и мы вам погасим. К сожалению, танцевальную школу не закончила. Так тверк это же просто трусить. Можете. Смотрите, толстая задница у вас есть, просто надо ей трусить под гунявую музыку. Юрий Владимирович, вернемся, давайте, к вашему долгу. Давайте, давайте. Ну, либо оплачиваем, либо... Либо у меня есть жалоба, потому что я Шершень Юрий, я вас ужалю, если вы мне долг не погасите. Я вас ужалю, я говорю, я на своем корабле летучем голландце приеду, приплыву, приду, да, плавает говно, я хожу по воде, я хожу. Я расстреляю вас с одного борта картечью, со второго бомбами и возьму на абордаж, вы охуеете. Так что давай танцуй тверк, слышь, блядь. Давай танцуй тверк, я тебе сказал, блядь, а то по доске у меня пойдешь на корм акулам, и твои жирные ляхи достанутся крабам. Будешь крабов кормить своими жирными ляхами, блядь. По номеру горячей линии, повторно. Так я же сейчас звоню, и мы же договариваемся. Сука, положила трубку. Бесит такие уёбки, которые, сука, минуту назад пришло и начинает писать. Не смешно, блядь. Разложила такое яйца и смешите его. Нихуя не сделала, будто бы вот только подписалась и всё, ему все тут должны. Даже и не подписалась. Да, компания Prima Collect. Да, отключите, пожалуйста, запись разговора. Он автоматически идет, уважаемый. А дело в том, что я просто скрываюсь. У меня-то деньги есть, но мне нельзя, чтобы какая-то информация обо мне светилась. Начнем с того, что я даже не знаю... А что вы заикаетесь? По поводу вы сейчас звоните. По поводу задолженности. Уважаемый. Ну вы заикались только что. Нет, вы ошибаетесь. Да, вы заикались, я слышал. У меня есть свидетели. Я очень рад за вас. Я тоже рад, что вы очень рады, что у вас хорошее настроение. У меня 137 свидетелей в данный момент, что вы заикались. Так вот, вы можете, пожалуйста, отключить вот эту вот запись разговора? Зачем она нужна? Я вам уже сказал, что она ведется автоматически. А можете автомат вырубить, просто топором его грохнуть, чтобы он не записывал? Ради меня. Очень. Ну, ради меня, пожалуйста, ну, сделайте одолжение. Вы же любите ветеранов, вы уважаете, вот, ветеранов уважаете ж, да? Вы же такой вот милый человек, вы же по-любому георгиевской лентой обвязываетесь на 9 мая, говорите спасибо деду за победу, а на утро, накирявшись, идете с бомжами махаться, а потом идете на работу. Вот вы могли бы уважить ветерана и вырубить запись разговора. Уважаемый, давайте как корректно, будете настроены на диалог. Так я настроен на диалог. Отключите. Так я... Отключите. Так отключите, пожалуйста, какую программу? Какую программу? Давайте как непосредственно, будьте настроены. Так я настроен, о какой программе вы говорите, а что такое программа? Уважаемый, давайте как я говорю, настроены, будьте корректны. Я неуважаемый, меня зовут Цирулев Владислав. Можете вбить мои данные, там оно все есть. Вы по какому поводу сейчас звоните? Ну, задолженности, но только вы это, запись. Номер дела назовите или номер договора? Хорошо, записывайте. Номер договора. Далее. Резим 918, да? 8901-1145-719-889-00. Данного договора, уважаемый, нет в системе. А вы еще раз наберите, вы неправильно что-то набрали, наверное. Давайте еще раз наберем. 678-195. Далее. 930-4581. Угу. 854-3-1-4-0. Повторите, пожалуйста, за самого начала. Я сейчас сверю. Да. 798... Так, это вы с самого начала повторяете? Да, с самого начала. Ну что, вы что-то не то повторяете, уважаемый. Не, вы что-то не то слышите, я повторяю, как у меня написано на бумажке. Запись разговора-то имеется. Ну так а вы просто... Вы просто отключите, вы отключите запись разговора. 678-195-930-458. Ну записывай, ну серьезно. 678-678. Да ты что, долбоеб, не можешь нормально записать, блядь. Придурок. Компания Prima Collect. Кредитный инспектор Тужилина Марина Павловна. Ведется запись разговора. Слушаю вас. Тужилина, понятно. Такой вот вопрос. Я погашал задолженность. И я увидел, что я погасил намного больше, чем был должен. Записывайте фамилию, имя, отчество назовите. Так, фригидный инспектор, сейчас. Цирулев Владислав Александрович меня зовут. В целях верификации личности назовите дату рождения. 25.09.91. Все верно. Владислав Александрович, у нас есть закрытые обязательства. К сожалению, по закрытым обязательствствам мы не работаем. Так а вы же мне смски шлете. Ну какие смски? Как давно они вам поступали, ну, эти смски? Вы смску, вернее, вы прислали смску, что не оплатите долг, мы вашу там квартиру заберем. И ммску, вы для устрашения выслали ммску и какие-то жирные ляжки. Ну вы обращаетесь непосредственно к своему первоначальному кредитору. Да. Прима-коллект была подписана, то есть ммску выслали жирные ляхи и написали прима-коллект. Ну а какие-то данные есть у вас? ID договора, ID дела, номер договора. Я же это все выкинул. Но и дело в том, что я переплатил, понимаете? Я переплатил большую сумму. Сейчас я вижу. Ну, переплатили, звоните непосредственно своему кредитору. По закрытым обязательствам мы не работаем. Всего доброго, до свидания. Так это не закрытое обязательство. Тупая, но зато узнали, что у Мармарисовича дело Мармарисовича или Цирулева Владислава было в прима-коллект. Это уже хорошо. Будет повод троллить прима-коллект. Видишь, еще поймаем с тобой, у черта мозга рога. Алло. Алло, здравствуйте, а Ульяну позовите. Какую? Обычную. А, нет, Ульяна, нахуй какой. А как это нету? Ну, вот это так. Это же её телефон-то. Алло. А кто это? Да, да. Ну, мы на сайте знакомств познакомились. Вы ее брат, походу, да? Я сестра. А, вы сестра. Она подписалась сахарной писькой и предлагала к ней приехать, чтобы... Да, она про мою писала. Не, про свою. Она мне фотку скидывала. У нее никнейм был «Сахарная моя... писька». Да не, ну подожди, у тебя вагина, что ли? У меня две. Две вагины? Да. Прикольно, но мне не интересно, у тебя, наверное, лицо с бородой и вообще ты мужчина, судя по голосу. Не-не-не, я просто много курил, Максим. А ты не Ульяна, случайно? Случайно я, да. А, Ульян, смотри, ты вот предлагала это, диксакинг мне сделать. По договору купли-продажи. Да, чё, почём там возьмёшь? А при чём здесь я, почём возьму? Почём возьму твою услугу? Ну, блин, сколько ты предложишь? Ну, слушай, у меня пока денег нет, но рублей 20 у тебя есть? Так при чём здесь денег нет? Я ж тебе даю возможность заработать. Заработать? Ну, смотри, я просто живу в Таджикистане, и у нас, ценятся русские деньги. Русские деньги, да. Ценятся, да. Ты же русский или ты откуда сама? Русский, да. Сама, да. Не, я сам русский. От какого города? Сам русский. Ну вот из Москвы, но я могу приехать, я очень богатый, я зажиточный. Я сама скоро приеду. А сама можешь в Москву приехать, да? Конечно, скоро буду. То есть ты сахарная писька, да? Которая со мной общалась. Нет. Ну подожди, ты же... Я соленая сиська. Подполковник Шершень. Ты же писала и скидывала фотки. Зачем это? Ты надо мной прикалываешься, что ли? Я же ветеран все-таки. Нет, никто прикалывается. Никто над кем не... Ну я же ветеран. Надо мной нельзя прикалываться. Ты же понимаешь? Так я тоже. Что ты тоже? Я тоже ветеран. Что ты тоже? Ветеранка, да? Тоже ветеранка, да. Может быть, трудового стажа, там вот ты ветеранка. В общем, сколько... Не-не-не, я ветеран афганской войны. Сколько берешь за... 30 немцев. Понятно, а сколько берешь за диксакинг? Я? Да. А сколько дашь? 500 рублей, хватит. Слушай, 500 рублей, но это много будет, я думаю. Ну, давай 300. 300? Да. Ну, если только ты пососешь у тракториста, еда. А-а-а! Да! Я специально назвал эту сумму. Ну, давай 200, ладно. Давай 200. Ну, давай 200 плюс 100. 200 плюс 100. Это сколько будет? Мне на дорогу. Это сколько будет? Это как 100 плюс 200, только 200 плюс 100. Да, сколько это?

а почему вы такой агрессивный? У вас геморрой, что ли? Потому что звонишь, блядь, ко мне, блядь. Ты петух, блядь. Я с петухами не разговариваю. Нет? Не, Базудин, послушайте, я серьезно, из Венкош диспансера. Я еще раз говорю, блядь. Мое имя вообще нахуй не произноси. Гандон, ебан. Базудин, послушайте, пожалуйста. Нормально шкварится. Алло, Евгений, здравствуйте. Я ваш коллега, меня зовут Цирулев Владислав. Я тоже прораб. Я хотел спросить, а почему вы моих строителей целуете в писюн? Что еще раз? Почему вы моих строителей целуете в писюн? В смысле? Ну, в смысле, коромысли. Я видел, как вы моих строителей развращаете, целуя их в писюн. Я хотел бы попросить, чтобы вы своих целовали, моих не надо. Вы в своем дому место кто? А, у меня есть строитель, Сиплый у него кличка, его Василий зовут. Он рассказывал мне, что вы поцеловали его в писюн и сказали переходить в вашу команду. Он у меня сварщик, вы знаете, что сварщики это на вес золота. А зачем вы это сделали? Во-первых, вот это поцеловали в писюн, это гомосексуализм какой-то. Во-вторых, попытались переманить его с моей команды, уже сработавшейся, в вашу команду. Вам не стыдно, Евгений? Ты что, дебил, что ли, или что, я не понял? Не, я не дебил. Дело в том, что на камерах видеонаблюдения четко видно, что вы Василия целовали в писюн. Алло, ваше бросание трубки можно рассчитывать как чистосердечное признание или как что это было? Ты тупой человек, не могу понять. Ты что за бред несешь? Не, не тупой. А вы можете конструктивно вести беседу? Давайте договоримся, нет, что вы свои гомосексуальные замашки оставите где-то за стройкой. Слышь, ты дебил, рот свой закрыл и не звони. Слышь, ты петух, блядь, ты с кем разговариваешь? Я ветеран труда. Дебилом с кем? Я ветеран труда, сопля малолетняя, блядь. Я тебе пощечину как въебу, то ты влетишь в стену, блядь. Давай, понял? Давай. Ты знаешь, что я вешу 200 килограмм, блядь? Если я своим весом тебя въебу все, то тебя ничего не останется, Женька, блядь. Ты маленький человечишка, блядь, легенький, а ты кто с узенькими вообще, плечами. Ты кто? Я тебе сказал, я прораб, твой коллега, Цирулев Владислав, только в отличие от тебя я мальчиков писюн не целую. У меня есть Василий, я вот могу привести его, он тебе в глаза скажет, что ты его целовал в писюн. Ты кто вообще человек? Хочешь, давай приведи мне этого человека. Хорошо, то есть завтра можно вот так подойти, и ты извинишься. Извинишься ты. Нет, ты извинишься. Извинишься ты. Слышь, ты петух, блядь. Ты вообще кто? Скажи мне. Я же тебе, блядь, сотый раз говорю. Рабочего Василия нет. Это не из твоей команды рабочий, из моей команды. Ты его поцеловал в писюн. Василий сварщик. Они видели, как ты сплевывал белую субстанцию и вытирался платком. Аппарат абонента выключен. Сбросился. Стормы, не беда, если цель одна. Горный хер пишет, старичок, гоу на пикничок. Да, сейчас будут у нас... Хорошо, что мы с казаками будем делать? Что с казаками? Сейчас. Блин, да не знаю, давай им наберем. Да? Здравствуйте, меня зовут Сырлёв Владислав, старший уполномоченный. И вот мы... поймали вашего атамана. Какого? Демушкин он представился, Никита Сергеевич. И он был облеванный и пьяный, он сказал вам позвонить. А куда он сказал позвонить? Ну, к вам, в казачество. Мало ли это самое, я такого казака не знаю. То есть, как казак, как на протестах ходит, то нормально, а как пьяный облеванный, то уже вы его не знаете, получается. У него еще с документами в порядке, есть эти вот ваша внутренняя документация. Я могу вот дать сотрудника, который с патрульно-постовой службы его поймал, и он расскажет, при каких обстоятельствах это все было. Да, это участковый Пынь Сергеевич. Вот, мы вашего человека задержали. Он ходил по территории детского садика. В общем, ваш человек ходил, он был пьяный, у него была нагайка, и еще у него был Георгиевский крест. Он ходил, в общем, кричал «Я люблю Путина», грозился, в общем, всех русофобов порешать, а еще он обоссал себе коленки. Вот, в общем, приезжайте, его забирайте, нам не нужно такое чмо, у нас и так бомжей в отделении достаточно. Вам гранты правительство Москвы дает, вы что себе позволяете, бухайте себе на дачках в Подмосковье. Вы что всякое мурло распускаете по Москве? Вы что, конченые что ли? Вас всех надо на бутылку посадить. Вот приезжайте в отделение, мы вас всех на бутылку посадим. Я вот участковый Пыня. Я отвечаю, вас на бутылку посажу. Еще у него в кармане был обнаружен этот Пигиди Милонова был обнаружен. Вы знаете, что за воровство полагает? Блять, он положил трубку. Ну, участковый Пыня, это да. Так, вот военкомат, сейчас. Военкомат города Москвы. Здравствуйте, а вот такая проблема. Как заставить внука идти в армию? Я ему говорю, как бывший военный. Как... Не знаю, это все не знаю. Это ваша проблема. Нет, как это... Не хочу, я Путина в рот ебал. Я вам объясню проблемы. Я вам... Решайте с ней, пожалуйста. Путин хуйло. Это ну вы же слышите, что он говорит. Пожалуйста. Обращайтесь к участковому полицейскому. А участкового... Слава Украине! Сейчас его, блядь. В военкомате какие-то чмошники работают, которые вообще, скажем так, не знают, что такое ответственность. Вот они всегда перекладывают ответственность на кого-то. Я вот сколько их не пранкую, я постоянно слышал, ничего не знаю, ничего не вижу, решайте сами. То есть вот такие вот, казалось бы, военные должны знать, что такое ответственность. А какая-то хуйня там работает в этих военкоматах. Академический инкомат. Здравствуйте, девушка. Такая проблема. Мой внук не хочет идти в армию. Как его заставить? Просто он... Путин хуйло. Да, видите, он говорит вот эти нехорошие вещи. Я вот патриот, а он вот этот белолентничником оказался. Он... Давайте так. Приемный день у нас понедельник. Приходите. И сотрудникам говорите. Дело в том, что сотрудники за ним приходили, а он их на бутылку посадил, понимаете? Он говорит, что вот в Чечне, допустим, сначала говорили террористы, а потом Кадырову вручали медаль Герой России. И внук по-своему тоже прав, он не хочет, чтобы его так вот... У нас в Чечню сейчас никто не отправляет. Ну, смотрите... Здесь, в Подмосковье, или куда-нибудь Рязанская область, или какая-нибудь Тверская область. Отправят его на Донбасс, допустим, а потом... И Донбасс тоже не отправляют. Не, а потом скажут, это, кланяйся киевской хунте, вот так вот скажут. Что ему, получается, кланяться, как... Ну, я говорю, я не могу вам такого ничего сказать. Это потом... Надо... Ну, потом Турчинову будут медаль на Красной площади вручать Герой России. И как будет внуку, как он будет себя чувствовать? Вот поэтому он говорит, Путин хуйло. Вот как мне его заставить служить в армии, скажите? Я не могу вам такое я сказать. Я украинец! Да тут это... Монах-хохол. Он хочет вступить в правый сектор. Он говорит, ебал я армию в рот, буду в правый... Это кто там у вас это... Алло, девушка, да, вы меня слышите? Я внук. Да, это мой внук говорит. Вот он вот эти вот похабщину всю антипутинскую, антисоветскую, антипатриотичную. Он... Да пускай едет, если ему нравится, на Украину. Пускай ездит на Украину и там живет. Каково это служить преступной хунте? Молодой человек, вы... Вы осознаете, что вы преступники вообще, что вас после революции расстреляют? Молодой человек, не мне решать, кто мы, преступники или не преступники? А как это не вам решать? Звездочки, вы за звездочки жопу продали. Я простой дежурный, я не бета, у меня нету никаких звездочек, ничего у меня нету. Я простой дежурный, я ничего не решаю, ёбаный в рот, да кто в этой стране решает? Слава России, молодой человек, хватит дурака валять, а? И ругаться. Кто дурака валяет, ебаный в рот? А почему это нельзя дурака валять? Я иначе брошу, стой. А можно я дурака поваляю? Нормальная такая курица именно. Говорю спасибо, что в эфир пустил. А, так от души поругался просто, настроение сразу поднялось. Да не за что, если что, да, периодически на стримах будем устраивать такое. Бочку рома давай сюда, а ветру держи штурвал. Деньги-то все же ты придумали, чтобы славянского человека поработить. Поставь этот клип, чтобы хохлы знали, что нас в Донбассе нет. Окупанты, братишки, потрапили в плен. Хабаровск, Тагил, Сыктывкарь, Тюмень. Шо опять из Сибири? Не, Нижний Урал! Мой дед украинец! Тагилец кричал. А шо ж ты тут робишь, раскосый бурят? Но нас Путин послал, я же не виноват. Який такий Путін? Ну, наш президент. Так він же сказав, що вас отут нет, що війська нема на українськім Донбасі. А вас тут як мух, як сміття, як той грязі. Це наша земля, це свята Україна. А ти окупант, начувайся, скотина. Хіба не правий я, то хряк підкажи. Та ну їх до біса, пекельний пали. Росіян Донбасі є. Ніяких вооружених сіл. Заряжаем кулемет. Юго-Востоке Украины нет. То якісь безродні твари. Мы их никогда не понимали. О, яких мы ровим фаер. Они фаер. Россия в Донбассе нет. Я вам еще раз говорю. Так сказал их президент. Никаких вооруженных сил. Никаких инструкторов российских даже. На відбедження цих слів. На юго-востоке Украины нет. Записали их в архив. Россиян в Донбассе нет. Да. Алло, Антонина, а зачем вы собачьи фекалии в дом носите? Я что-то не поняла. А зачем вы собачьи экскременты фекалии собираете на улице и несете в дом? Что несут в дом? А собачьи экскременты, какашки. А тебе что, сказать нечего? Не, просто воняет, понимаете? Вы не могли бы это перестать делать? Это воняешь ты. Не, это какашки, которые вы в дом носите. Зачем вы это делаете? Ты умный или не умный? А вы их коллекционируете или что вы с ними делаете потом? Вообще-то врачи на больных не обижаются. Пока. Так я же на вас не обижаюсь. Алло, так ну, а зачем вы фекалии носите в дом? Вон музыку послушай. Я слушаю вот в данный тебе, момент. Вот тебе и будут какашки и букашки. Не, вы носите какашки в дом. Зачем вы это делаете? Вы понимаете, что воняет я очень говорю, сильно? Букашки и какашки. Воняет, воняет. Вон, послушай лучше. Кого? А что вы слушаете? Так говно какое-то играет, слышу, да. Концерт, концерт слушаю. А вы рок слушаете? Что-что? А вы слушаете Exploited? Ничего я не слышу. Exploited вы слушаете? Слушаю, слушаю. А Cannibal Corpse вы слушаете? И все слышу. Саня, да 200. Что, не индивидуалка звони, Альбина. Госпожа Астрафон. Ну вы же это, вы ж какашками весь дом закидали. 617. Альбина. Звоню. Алло? Алло, Альбина, здравствуйте. Я хотел бы вашими услугами воспользоваться. Ага. А вы, получается, госпожа и со стропонами работаете, да? Да. Да, вот мне нужно было бы массаж простатки сделать. Массаж только нужен, больше ничего? Не, и ваши услуги, в принципе, тоже, как госпожи, что там, как оно происходит-то. Госпожа, стропон, массаж, логически, 5000 будет стоить, у меня указано там. 5000, отлично. Хорошо, а вы делаете диксакинг? Что? Диксакинг делаете? Что это такое? Скажите по-русски. Ну, сака-дика. Ну, что? Это лингам, лингам в рот, когда берете. А, массаж лингама? Да, массаж лингама. Сколько? Мощный массаж, это массаж. Массажем я и таким не владею. А... Я владею стропоном. Ага. Стропоном, госпожа, доминация, опыт есть. А вот именно А Диксакинг? Диксакинг интересует. А Диксакинг интересует. Что это такое, какие-то слова, Диксакинг? Что это такое? Не знаю даже. Но это когда вот лингам берете в рот. Говорите мне нет. Да, он самый. Ну, каким словами греческим? Ваши слова уже никто не применяет. Ну, простите, я архаичный человек просто. Откуда вы знаете? Вам лет сколько? Лет 70? Вы какие слова какие-то такие? Понятно. Так, русский говорить. В общем, вы делаете или нет? Что, скажите, вам нужно? Ну, сакадика, сакадика нужно, миньет. Вот по-русски говорите миньет, вы не надо говорить какими-то словами иностранными. Это английский язык, миньет. Ну, английский говорите по-русски, я французский учила. Мы съезжали на марш, пасе, жюсель, вопли, я французский учила. Ну, это из классиков, вот сейчас французские фразы. 12 стульев. Мужчина, вам да. Что нужно? Скажите, 5000 слуги будут стоить, приезжайте. Понял, это... А миньетик будет. А видите нахуй. Звоню Олегу Марине и, наверное, буду закругляться уже, ребят. Уже время. Да. А чё от вас песосами грязными воняет? Ебанутый пидорас. Олег, почему от вас с Мариной песосами грязными воняет? Олег, вы слышите? Голубой, не хотим дружить с тобой. Да, Олег? Голубой, не хотим дружить с тобой. Олежка, говна тележка. Ну ты пидорас, пошел нахуй. Я по делу звоню, Олег. Ебанутый пидорас, пошел нахуй. А поговорить? Ебанутый пидорас, пошел нахуй. Это что, автоответчик, я не могу понять. Ебанутый пидорас, пошел нахуй. Я тебя вызываю на дуэль. Да, такое ощущение, что это какой-то автоответчик. И да, все, ребята, да, на этом заканчиваем наш стрим, потому что уже время. Все, всем пока. Но не лыгом шит карибский пират.